7. Йоколэ-мэне. Выглядит он, мягко говоря, неважно. Рожа опухшая, отечная, небритый, глаза мутные, черные круги. Дунь на него и развалится. Чё пришел? Киваю я. Он медленно и неловко поднимается с лавки. Смотри-ка, еще и передвигается самостоятельно. Вставать тяжело. Дважды он чуть поднимается и тут же падает. Я бы мог ему помочь, поддержать за руку, но ему этого не надо, это же демонстрация. Чего только непонятно. Я терпеливо жду, пока этот барахтающийся навозный жук не встанет на ноги. Наконец это происходит. Он покачивается, стоит нетвердо и смотрит на меня волком. Как вурдалак, которому уже руки-ноги обрубили, а он все к кровушке тянется. «Тебя!» — хрипит он. «Паскуду! Цвет не дает трогать, но он мне не указ. Тебе по-любому амбафраерок!» Он медленно поднимает руку и проводит ребром ладони по горлу. «Да ты прям настоящий пират!» — качаю я головой. «Одноногий Сильвер. Принес мне черную метку, значит?» «Ходи, жди, когда тебе прилетит. Из сыкухи твоей и мамашки с папашкой. Живи и ожидай расплаты». «За что, интересно, он собрался со мной квитаться? Злобный идиот!» «Послушай, ты...» — подхожу я ближе и больно тычу ему пальцем в грудь. «Жертва аборта. Слушай внимательно, повторять я точно не буду. Ты жив благодаря моему доброму сердцу, но это очень легко исправить. В любой момент. Если тебе это непонятно, значит, ты гораздо тупее, чем кажешься. Прикасаться к твоей мерзкой плоти неприятно, но я это сделаю. И с тобой, и с твоим выблядком. Спроси любого, я слов на ветер не бросаю. А если ты еще хоть бы раз подумаешь или тем более упомянешь кого-то из моих близких, я тебе язык вырву, а твой протез забью в жопу. Или в пасть, еще не решил. Пяткой вперед. Должно быть, что-то такое очень достоверное и реально угрожающее мелькает в моих глазах, потому что возражать он не решается. И отводит взгляд. Я поворачиваюсь и неспешно удаляюсь в сторону Рыбкинского подъезда. Не оглядываюсь. Смотреть, как эта ошибка природы убирается во свояси, нет ни малейшего желания. Совершенно очевидно, что он не успокоится, и мои слова для него ровным счетом ничего не значат. А это, в свою очередь, означает, что он попытается что-то предпринять. В одиночку шансов у него мало, но гадость устроить может. Ладно я, но если он направит лучи своего возмездия на маму или Наташку, может быть худо. На нее вон уже покушались люди Киргиза. Она до сих пор под впечатлением. В общем, жалко, что он не сдох в тот раз. Сейчас забот бы не было. Проклятый гуманизм. Закрыть бы его за что-нибудь, чтобы он, так сказать, отправился к истокам, в идейно близкую среду. Я поднимаюсь к Рыбкиной, думая об одноногом, и не сразу замечаю ее волнение. «Егор, ну ты о чем-то там своем думаешь, так не пойдет». «Да нет, Наташ, ты чего, ни о чем таком я не думаю. Бати нет еще». «Нет, он так рано не приходит обычно». Ух ты, она уже переоделась, когда только успела. Я вроде одну только минуту с тем уродом разговаривал. Сука. Я думал, он пару месяцев будет в больничке чалиться, а он нарисовался. Что ж с ним придумать? Ну, Егор! Да здесь я, здесь. На ней тот самый коротенький домашний халатик, за который она уже получала от отца. Послушай, присядь. Она показывает на диван. Вот сюда. Садись. Я сажусь, и она опускается рядом. Чуть наклоняется и берет мою руку. Я улавливаю ее запах, тонкий и свежий, и волнующий. Духи, но совсем немного, и они смешиваются с ароматом юности и бьют в голову. «Что же ты творишь, Рыбкина?» Она смущена и взволнована, и от этого по спине мурашки бегут. Она собирается с духом, хочет сказать что-то такое очень важное и очень личное. «Егор», — голос немного дрожит, — «я тебе совсем не нравлюсь». «Блин. Наташ, ты чего? Как ты можешь не нравиться? Ты такая замечательная, такая добрая, такая красивая, такая нежная. Ты очень мне нравишься». «Нет», — качает она головой. «Неправда. Тебе та девушка нравится, а не я». «Не понял». «Какая девушка, Наташ? Бондаренко, что ли?» «Юля тоже симпатичная, да, но она уж совсем малышка». «Нет, та рыжая, с которой я тебя видела». «Таня». «Натусь, Таня просто хорошая знакомая и все. Она же намного старше меня». «Я слышала, некоторым девушкам нравятся юные и неопытные мальчики». «Где ж ты такое слышала, милая? В журнале «Работница» такое не пишут». «Нет, ты ошибаешься. Мы просто приятели и не виделись уже довольно давно. Да вот тогда, наверное, и был последний раз». «Ты меня избегаешь», — грустно опускает она голову. «Ведь ты же не можешь не замечать, что я... что ты мне нравишься». «Замечаю, ага. Я только сейчас, кстати, замечаю, что она в новых колготках в моем подарке. И да, ножки действительно как конфетки. Вид обтянутых темным капроном острых коленок. В общем, у меня внутри что-то сжимается. Не знаю, что там у меня имеется, но сжимается чувствительно. Прямо больно становится». «Дожились». «Наташенька, милая, ты мне тоже очень нравишься, правда. Знаешь, за последние 2 месяца ты будто частью меня стала». «Только за последние 2? «Ну да, когда кирпичом по голове...» «Тебе все шуточки», — перебивает она. «А я тебя люблю». «Ну, бляха-муха. Да что ж это делается? За что меня любить-то? Я и там жене изменял, и здесь кучу баб уже перетрахал. Если быть точным, 3 пока. Вообще, я дед 100 лет в обед по сравнению с тобой. Да, ты мне нравишься, я тоже тебя люблю по-своему. Я бы прямо сейчас сгреб тебя в охапку и показал, с чего начинается взрослая жизнь. Но я ведь не последняя сволочь. Сволочь, да, но не подонок. И чего мне теперь делать? Чего делать-то?» «Наташка», — тихонько говорю я и, приобняв ее за плечо, прижимаю к себе. Целомудренно прижимаю. По-братски, по-отечески. «У меня дочь старше нее, если что». «Я тоже тебя люблю», — шепчу я в ее густые каштановые волосы, пахнущие, увы, не ребенком. Они пахнут желанием и юной, но уже оформившейся красотой. «Очень сильно люблю», — продолжаю я. «Но ты пойми». Она, не дослушав, вырывается из моих объятий и, вскочив, становится передо мной. «Любишь», — говорит она, вздернув подбородок. «Докажи». «Ёк-лэ-мэне», как пишут на кассовых аппаратах. Это плохие парни требуют от недающих подружек доказательств любви. Не наоборот. «Ты вроде хотел на примерке побывать. Ну вот, смотри. Как тебе колготки?» Она дергает за поясок халата, и он развязывается. А сам халат, этот маленький клочок шелка, или из чего он там сделан, соскальзывает с худых девичьих плеч и падает к ее стройным ногам. У меня челюсть отваливается. Да, ножки как конфетки. Она вся как конфетка. Плечики, шейка, грудка, широкие белые трусы под колготками, закрывающие весь живот. На ней ничего нет, кроме этих трусов и колготок. Мама дорогая. Я паникую. Кто бы мне сказал, что я как ботан и задрот буду хлопать глазами, глядя на голую девчонку, стоящую в метре от меня? «Ты же понимаешь, что для меня это значит, правда?» — шепчет она. Ведь я девушка. Это не просто так, и теперь... И в этот самый момент хлопает входная дверь. Твою мать! Мы оба оборачиваемся к прихожей, оттуда доносится недовольная. «Я тебе сколько раз говорил не запираться, я же все равно...» Упс. Дядя Гена съел пургена. «Наверное, мы с ним сейчас очень похожи. У обоих отвисшие челюсти и глаза по полтиннику. Впрочем, это очень быстро меняется. Его глаза в один момент из по-детски обескураженных превращаются в не по-детски взбешенные. Они как фонари идола, как зеницы молоха наливаются кровью. Хоть бы его удар не хватил, так-то он вообще-то нормальный мужик». «Ах ты, козел!» — хрипит он. Наташка подхватывает халатик и уносится в спальню, хлопая дверью, а разъяренный отец с неотвратимостью каменного гостя начинает медленное движение в мою сторону. «Погиб смертью храбрых», — представляю я надпись на своем надгробном камне. «Дядя Гена, я...» — лепечу я. «Паскудник! Да я... убьюсь! Сука! Задавлю!» Он бросается на меня. Но я подныриваю под руку и делаю кувырок. «Ах ты, мразь!» — хрипит разгневанный отец. «Ах ты, тварь! Я тебе сейчас бубенчики отчекрыжу! Пи***ныш мелкий! Кобздец тебе, козлище!» Развернувшись, он снова пытается меня схватить, но я опять уворачиваюсь, и когда он резко разворачивается, запутавшись в собственных ногах, слегка его толкаю. Он падает. А я, воспользовавшись моментом, вылетаю в прихожую. Но не буду же я лупить отца влюбленной в меня девочки. Стыд какой, честное слово. Я хватаю куртку с ботинками и вырываюсь в подъезд. Блин, блин, блин, блин! Почему все не может быть просто? Я не против скучной и безинтересной жизни, лишь бы без таких вот потрясений. Йоке-лэмоне! Уф. Я наклоняюсь, зачерпываю в пригоршню снег из сугроба и растираю им лицо. Не помогает. Все равно перед глазами стоит Наташка. Теперь еще ее надо будет успокаивать. Ладно. Надо заняться делами. Работа превыше всего. Иду в бар. Тоже разговорчик тот еще будет. «Здравствуйте, Альберт Эдуардович. Приветствую я Алика». Он молча кивает и внимательно смотрит. «Теперь я тут у вас буду ставки принимать, если вы не против». Он снова кивает и, помолчав, добавляет. «Теперь будет 15%. Можно мне кофе, пожалуйста?» Алик молча отворачивается и делает мне кофе. Надо сказать, кофе неплохой. Мало где... Да что там, подумав, могу сказать, лучший в городе. Делаю глоток. 15 не выйдет, пожимаю я плечами. «Тогда», — спокойно отвечает он, — «не будешь здесь работать». «При всем уважении», — говорю я, как в американских фильмах про мафию, — «но от меня это не зависит. Боюсь, от вас тоже не вполне, хотя буду рад ошибиться». «Поясни», — холодно произносит он, и я чувствую, что он крайне недоволен направлением разговора. «Я не владелец тотализатора. Новый владелец — цвет. Я лишь оператор, если так можно выразиться, и предлагаю вам 10%, но не от выручки, а от прибыли конторы». Он замирает. Грабеж, конечно. Он привык уже 10 прос выручки хапать, но это ни в какие ворота, если честно. Он получает клиентуру, которая тут бочками выпивает его заморское пойло, а он еще и на выигрыш хочет лапу наложить. И накладывает, собственно. «Я вас глубоко уважаю, Альберт Эдуардович, но в убыток работать не смогу. У меня ресурсов для этого нет. Тем более до Олимпиады, думаю, будет ощутимый спад среди игроков. Впрочем, многие из них уже привыкли приходить именно сюда. В ваш бар, даже когда не играют. Выпить, поболтать в дружелюбной буржуазной обстановке. Атмосфера бара — ваша заслуга, и отсутствие кахи с рыжим пойдет всему на пользу. Согласитесь, они и из-за ширмы умудрялись все портить, но я портить не буду. Посажу тут у вас красотку. Ту, что рыжему палец откусила. Она с репутацией девушка, ей палец в рот не клади. Мужики будут толпами виться, сами понимаете. Так что ваша выручка пойдет, несомненно, в гору. Но не то, что повышать, а даже оставлять прежней вашу комиссию никак не получится. «Значит, не получится продолжать сотрудничество», — отвечает он безо всяких эмоций. «Это было бы прискорбно. Для нас обоих, между прочим». Он, не глядя на меня, протирает бокал. «Потому что», — продолжаю я, — «мне бы пришлось искать новое место. И оно нашлось бы, вы же понимаете. Не такое красивое и импозантное, как ваш замечательный бар, разумеется, но функцию свою вполне бы выполняло. Хотя бы тот же папин мир», — Алик фыркает. «Но это я так, чисто для примера», — поясняю я. «Но отток посетителей от вас был бы неизбежен, вы же понимаете. Даже ваших постоянных клиентов». «Нет», — спокойно говорит он. «Нет так нет, я же не уговариваю. У всех свои резоны. Я вашу ситуацию не знаю, вы мою. Тем не менее...» «Не стоит пытаться меня вразумить», — перебивает он. «Нет, значит, нет». «Да я понял, понял. Значит, не договорились. Неудачный день какой-то сегодня. Ну что же, желаю всех благ. Сколько с меня?» «Сегодня он берет в полтора раза больше, чем обычно. Ну и рожа. Вот заберу всю его клиентуру, будет знать. Я смотрю на часы. Пора двигать на встречу с адвокатом. Это тот самый дядя, что был на дне рождения у Вали Куренковой». «А, молодой человек, мы, кажется, виделись с вами». «Абсолютно верно, Яков Арсеньевич, но представлены не были». «Ну что ж, проходите». Он принимает меня у себя дома. Великая честь. Мы сидим за столом в большой гостиной, а его жена подает нам кофе и домашнюю выпечку. Скатерть с кистями, напоминающая гобелен. Старая мебель, хрусталь и серебро, почерневший натюрморт на стене. Откуда в наших краях такое? Хороший дом, гостеприимный. Для тех, кто готов платить сумасшедший гонорар. Вернее, неофициальную надбавку к официальной низкой ставке. Договариваемся, что по тарифу будут платить родители. А все, что свыше, я заплачу сам. В подтверждение своих возможностей я сразу оставляю задаток в 200 рублей. Этим, ясное дело, мы не ограничимся, но для начала хватит. Яков Арсеньевич Кофман. Человек с невероятным апломбом, и подобраться к нему просто так вряд ли получится. Даже, как говорится, и на кривой козе. Но с протекцией первого секретаря горкома общение у нас проходит нормально. Даже мило. Я объясняю ему суть проблемы, со всеми подробностями и деталями. Почти со всеми. Вижу, юрист он толковый, да только действительность наша очень сильно отличается от фильмов про американских адвокатов. У нас защитник допускается к делу только после завершения предварительного следствия. Но так как я несовершеннолетний, то в моем случае он имеет право взять быка за рога с самого начала. «Торопиться не будем. Начнем с тактики изматывания противника. Посмотрим, как пойдет, а там будет видно». «Ой-ой», — говорю я на прощание, и мы расстаемся. Из автомата звоню Рыбкиным. Надеюсь, строгий отец не убил там свою дщерь за эротические провокации. «Алло!» — звучит недовольный и раздраженный голос. «Неужели по такому случаю даже не бухнул сегодня?» «Дядь Ген, не вешай трубку!» Но он не прислушивается к моей просьбе и, разразившись проклятиями, обрушивает трубку на рычаг. «Блин, попадало вам». Утром Наташа не выходит в обычное время, и я жду ее минут 20, понимая, что, скорее всего, в школу она не пойдет. Подняться к ней не решаюсь, опасаясь все усугубить, встретившись с Геной. В итоге иду в школу один и неимоверно опаздываю на литературу. На перемене отзываю, ширяя в сторону. «Юр, привет». «Ага, здорово. Когда начинать?» «Да начнем на днях. Там еще кое-какие организационные вопросы решить надо. Не переживай, скоро». «Я вот что хочу сказать. Ты парень шустрый, боевой. У тебя знакомых и приятелей хреново туча, так?» «Ну, допустим», — — кивает он. «Вот и хорошо. Ты подбери еще человек 5 для занятий». «Так Тимурыч не возьмет», — удивляется он. «Да ладно, уговори мы его. Он же видит, пацаны нормальные, не гопники и не бандосы». «Хм», — ухмыляется Ширей. «Бандосы. Прикольное словечко. Только ты смотри, чтоб реально четкие пацаны были, понимаешь? С высокими морально-этическими принципами. Порядочные, чтоб понятия имели. Не воровские, а человеческие. Хороших ребят, короче, подтягивай». «Мля, Егорыч, где я тебе таких возьму?» «Ну ты уж поищи, покумекай, я вон тоже с Серегами поговорю». «А зачем тебе?» — топорщит он глаза. «Ну как зачем? Будем армию создавать. Патрули революции, защищать слабых и обижать сильных». Он ржет. «А чё, прикольно, Тимур и его команда в натуре. Ну ладно, поспрашиваю». «Ну только аккуратно, ладно? Чтоб у нас тут очереди желающих записаться в ЧОП не выстроились». «Куда записаться?» «Потом скажу», — отмахиваюсь я. «Пошли в класс, звонок уже». После уроков я сразу иду домой. Вернее, не домой, а по направлению к дому. На пути моего следования находится опорный пункт с офисом участкового. Вот туда, с тяжелым сердцем, я и направляюсь. Захожу прямиком в кабинет. Не убьет же он меня. Может, покалечить, конечно. Он сидит за столом, а перед ним выседает толстая тетка в форме. Увидев меня, он в лице меняется. В его взгляде не читается ни намека на внутреннюю доброту. Да, не надо было заходить. Он привстает, а рука тянется к кобуре. «Ты чё приперся, сука?» — зло спрашивает он.